Осознание данного факта остро било по неврам и не давало мне отказаться от подарка канцлера или передать его в собственность ордену. Как и в иной подарок канцлера, спортивный спидер последний, на тот момент, модели, самый быстрый на Карусанте. Его тоже изучали крайне пристально и дотошно, но, точно так же, не нашли ничего предосудительного. Впрочем, за кое-какие моменты я Палпатину действительно был благодарен. Опера. Каждый визит в эту обитель культуры вызывал во мне восторг, с которым совершенно не хотелось бороться. Красота музыки и голосов, красочность представления и великолепнейшая игра участников действа заставляли меня отвлечься от ежедневных изнуряющих тренировок, опостылевших до тападов с громадным количеством документов, методичек, газетных выпусков, технических данных и просто архивных материалов. Даже надоевшая за 9 лет физиономия Кеноби уже не казалась такой отвратительной, а его голос переставал вызывать желание вырвать джедаю язык. Увы, но жизнь в ордене не способствует частому посещению оперы. И лишь благодаря канцлеру, едва ли не ежемесячно выдергивающему меня из храма в компании Винду, который тоже, как оказалось, пристрастился к музыке, удавалось вкусить наслаждение теми представлениями, что разворачивались на сцене. Еще раз бросив взгляд на свое отражение в зеркале, я направился к выходу из недавно выделенной мне квартиры. Здесь я, пока еще, обитаю один и, очень надеюсь, что в ближайшие годы этот факт останется неизменным. Брать ученика у меня нет совершенно никакого желания. И дело даже не в том, что таковому я у меня не получится доверять. Нет, тут совершенно иные причины. Падавана, в конце-то концов, всегда можно обработать морально-психологически, до определенного момента. И вот в этом самом моменте и кроется истинная причина моего нежелания обзаводиться учеником. Действуя самостоятельно, я смогу применять весь свой арсенал, не опасаясь того, что меня сдадут высшему совету. А вступать в конфликт с орденом, да еще на фоне происходящих в галактике событий, не самое мудрое решение. Тут я свои возможности оцениваю трезво, несмотря на весомые успехи. Мне необходимо развиваться дальше, причем и как джедаю, и как ситху. Последнее, к слову, сложнее всего. Побывав в империи Вишейта, да и потом более 3 столетий наблюдая за ним, будучи практически лишенным физического тела, я узнал не так уж много. Эти пробелы в знаниях необходимо заполнять. В этот раз, дабы показать Палпатину свою лояльность, о чем меня еще вечером просил Винду, я воспользовался тем самым спидером, что был подарен мне канцлером. Да и одежда в этот раз подобрана в тех цветах, что предпочитает глава государства, темно-синий, серый и черный. Дипломат Хаттов, мысленно скривился я, понимая, что Мейс хочет как лучше, а вот получается через задницу. Впрочем, ладно, возможно, он лучше меня просчитал политика. Ожидая Скайуэкера, Сидиус обдумывал недавний визит Эйсарда. Глава СРБ не только постарался, приняв ряд мер для успешного продвижения в Сенате столь нужных канцлеру законов, но и смог ощутимо придавить некоторых особо отъявленных личностей, что мешали уже лично ему. Заодно и припомнил некоторым урезание бюджета антикоррупционного бюро, из-за которого весьма квалифицированные специалисты, коих еще поискать надо, оказались на улице и едва не утекли в Техносоюз и Торговую Федерацию. Правильно поняв Палпатина, Айсард разгулялся до такой степени, что его сотрудники устроили сразу 6 несчастных случаев и 2 нападения пиратов, благодаря которым сенаторы воспылали жаждой крови и ненавистью, но уже не в адрес КНС, а направленными на криминальный мир республики. Сей факт способствовал увеличению финансирования сразу нескольких сугубо военных проектов, а также появлению новой службы управления контроля пространства. Данная структура, которую еще предстоит создать, поскольку существует она сейчас исключительно на бумаге, должна представлять собой сеть станций наблюдения и связи, имеющих собственные охранные эскадры и оборонительные системы, включая дроидко. Причем, к глубочайшему разочарованию военных, сие управление должно будет подчиняться корпусу юстиции. Впрочем, Палпатин намекнул самым одиозным представителям того, что уже можно назвать блоком милитаристов, о неких планах на изменение подчиненности данной структуры. Куда хуже дела обстояли с обеспечением флота. Нет, Аккламатор и Венатор исправно собирались наверх к этой корпорации Сиенера, но этого было мало. Карелия отказалась заключать контракты на сборку этих кораблей, а КБ этого сектора так и вовсе вышли из проекта «Победа», из-за чего сейчас существует всего 3 таких корабля, экспериментальные модели, на которых происходит обкатка различных вариантов компоновки и комплектаций, но, учитывая обилие УКНС оплотов и бунтарей, Сенат очень быстро вспомнит, что никакие поправки не дают повода одной из частей государства заявлять о своем нейтралитете во время войны. А чтобы Карелия стала сговорчивей, Дуку натравит на этот сектор Гривуса. Вернувшись мыслями к своему будущему гостю, Ситх покачал головой. Первоначальные планы на Скайуокера Сидиус пересмотрел, точнее говоря, скорректировал. Если изначально расчет строился на том, что удастся переманить молодого одаренного на свою сторону, то теперь Ситх куда больше внимания уделял подготовке к организации некой пассии, что сможет родить от джедая. А уж дети Скайуокера точно достанутся владыке, и будут воспитаны и обучены в нужном будущему императору ключе. Все дело в невероятной паранойе, которую демонстрирует юноша. Патологическая недоверчивость джедая, постоянное закрытие отсчитывания эмоций и мыслей. Этот рыцарь, покидая храм, даже в силе закрывается так, что порой его не удается засечь и ему, Сидиусу. Личное общение с Энакином, анализ его поведения, жестов и мимики дали Ситху богатейшую пищу для размышления и понимания того факта, что с юношей не все гладко. Его реакции не соответствуют биографии тому, как должен был складываться характер Скайуокера при тех условиях, в которых он рос, а затем и развивался. Отсюда и неудачи при попытках Палпатина навести мосты с юношей. Впрочем, если же таки получится заполучить всего джедая в свои руки, то это будет не просто достижение Сидиуса, а очередной повод для гордости за свои навыки манипулирования разумными. Перешедший на сторону Ситхов Скайуокер и на своем текущем уровне развития навыков и способностей, серьезнейшая боевая единица, а его потомки, даже если они окажутся слабее отца, будут неплохим бонусом и хорошим вложением в будущее Галактической Империи, столь желанной Палпатином. С собой на ее троне, разумеется, ваше превосходительство, раздался голос объекта размышлений, заставив Ситха вынырнуть из раздумий. Энакин, тепло улыбнулся канцлер, как я рад тебя видеть. Чуть поклонившись, джедай прошел в глубину кабинета, подойдя к рабочему столу политика. «Я слышал, что ты стал полноправным рыцарем», — продолжил между тем Сидиус, отметив не только отсутствие падаванской косички, но и некоторые другие изменения во внешности своего гостя. К своему удивлению, Ситх понял, что сегодня на его госте одежда тех же цветов, что и у самого канцлера. «Да, позавчера высший совет наделил меня этим титулом», — кивнул Энакин, о чем-то задумавшись. «Что ж, я рад поздравить тебя, мой друг», — улыбнулся Сидиус, подойдя к джедаю и кладя тому на плечо руку. «Это, в твоем случае, совершенно не формальность, а весьма запоздалое признание твоих навыков, способностей и мудрости». Чуть улыбнувшись, Скайуокер кивнул. «Я тоже так думаю. Хотя, тут свою роль сыграл еще и Кеноби. У меня с ним сложились не самые лучшие отношения. Если бы не его поведение и взгляды, то все могло произойти куда раньше». «Вот как», — заинтересовался Палпатин, — «не поделишься со стариком этими отношениями?» Все же, Оби-Ван, во время его визитов в Сенат с магистром Винду, вел себя довольно профессионально. Слова Энакина заставили Ситха подобраться. Впервые за все эти годы, что владыка побирается к юноше, тот решился откровенничать. Небывалое явление. Либо Скайуокер выбит из колеи недавними событиями, чем можно воспользоваться, либо этот сам Кеноби попросту достал парня до такой степени, что тот решился на подобный разговор. «Я не спорю», — вздохнул Энакин, направляясь к одному из диванов. «Он очень хорошо подготовлен и титул рыцаря принадлежит ему по праву. Пусть и не сразу, но Оби-Ван заслужил его. Великолепный фехтовальщик, отлично владеющий техниками силы, умелый дипломат. Однако это все имеет место ровно до тех пор, пока вопрос не касается меня. Тут Кеноби превращается в идиота», — покачал головой джедай, просто из-за своей зависти. «Вот оно что, учитель завидует ученику, который превзошел его», — мысленно усмехнулся Ситх, как это знакомо, и как обыденно, и объясняет очень многие странности в поведении Энакина. «Впрочем, в этом стоит удостовериться. Полагаю, что он придирался к тебе», — нахмурился Палпатин, причем, по надуманным поводам. «Ну, вы были свидетелем некоторых ситуаций», — кивнул Скайуокер. «В целом же, да, именно так. Полагаю, что ты теперь рад долгожданной свободе», — улыбнулся Сидиус. «В какой-то степени», — фыркнул Энакин, — «совет опять пытается навязать мне ученика». «Еле отбился», — добавил парень, издав стон. «Складывается впечатление, что они хотят связать меня по рукам и ногам, лишь бы, не знаю, не удивлюсь, если они опасаются моего бегства из ордена. Великолепно, мысленно усмехнулся владыка, парень не дурак и понял, что именно пытаются провернуть магистры, хоть и не полностью. Впрочем, не с его опытом просчитать всю схему, однако Йода с остальными, те еще хитрецы. Ученик, большая ответственность, кивнул Ситх, намереваясь немного подыграть членам высшего совета, ибо именно сейчас это ему более чем выгодно, и громадная проблема. Для него изначально надо являться авторитетом. Учитывая твою молодость, любой падаван будет ставить под сомнение каждое твое слово просто в силу возраста, твоего и его. Однако, не стоит забывать и о том, что рыцарь с учеником – это еще и показатель статуса для очень многих, и не только среди джедаев. Ведь далеко не каждый способен обучить юное дарование, взрастить, так сказать, превратить неограненный камень таланта в настоящее произведение искусства, заслуживающее титула рыцаря, а то и мастера. Скайуэкер слушал канцлера молча, все больше погружаясь в раздумья. Видимо, что-то в его голове по поводу статуса уже было. Ситх даже отметил, что мыслительный процесс запустился именно на слове «статус», а потому решил продолжить свою речь с упором именно на эти вопросы. К тому же, тебе стоит понимать, что взяв ученика, выучив его, ты поднимешь свой авторитет среди джедаев, продемонстрировав мудрость и педагогические таланты, а не только воинские качества. Авторитет приносит сторонников и открывает те двери, что для рядового рыцаря закрыты. А вот для мастера, добавил Ситх, наблюдая за реакцией Скайуэкера. Энакин продолжал молчать, обдумывая услышанное. Палпатин же, видя состояние своего гостя, вызвал секретаря, приказав тому по местной связи принести чав. Канцлер помнил, что Скайуэкер, в отличие от большинства джедаев, предпочитает именно этот напиток, вместо травяного чая. Статус и авторитет, задумчиво протянул юноша, приняв от Палпатина чашку с кафом. Благодарно кивнув своему собеседнику, Энакин сделал глоток, впервые на памяти канцлера не проверив содержимое чашки силой. «Похоже, что я нашел ключик», — удовлетворенно подумал владыка, а как же все было просто. Бывший раб, ему нужен статус и авторитет, что сотрут воспоминания о годах бесправия. Элементарно же, именно они, улыбаясь, кивнул Палпатин, продолжая наблюдать за своим гостем. Говорит черная жемчужина, генерал Скайуэкер. «Прошу разрешения на посадку», — произнес я, глядя через иллюминатор на Венатор, к которому сейчас подлетал. «Месть клоун-кан Скайуэкеру, посадку разрешаю. Откройте канал для программы стыковки и переходите в автоматический режим». «Принято». Выполнив указания диспетчера, я поднялся из кресла первого пилота и направился к лестнице, ведущей на нижнюю палубу, где находится шлюз. Чтобы попасть на борт Венатора, куда меня направил совет, пришлось, наконец, воспользоваться подарком канцлера. Особенно, в свете памятного разговора, во время которого я понял, что Палпатин своими поступками попросту искал способ манипулирования мною. Надо сказать, подход у политика довольно грубый, но эффективный. Если уж он смог даже меня зацепить, то будь на моем месте бывший раб без памяти прошлой жизни, то давно бы оказался опутан паутиной канцлера и едва ли не ел с его рук. По большому счету, Палпатин, выстраивая свою линию поведения, основывался на биографии Энакина Скайуэкера, а не вернувшегося в стан живых Ривана. Впрочем, учитывая уровень личности канцлера, не удивлюсь, если бы он и ко мне настоящему нашел ключики. Все же, опытный политик – опасное существо. Ради проверки своих догадок мне пришлось задействовать свои куцые актерские способности, демонстративно задумавшись в нужном месте, а дальше Палпатин начал петь, проглотив наживку. То, что я ему для чего-то нужен, уже понятно. Теперь важно понять, для чего и до какой степени. А это уже очень опасная игра. Можно сказать, что мне придется бриться с помощью светового меча. Ведь политик такого уровня не простит попыток ответного манипулирования. Уж его мстительность может не заметить лишь слепой. Характерные газетные статьи о внезапных смертях сенаторов, что тем или иным образом вздумали мешать Палпатину, весьма красноречивы. Потому мне необходимо быть максимально осторожным. Что меня удивило, так это получение в свое единоличное распоряжение целой эскадры. Можно сказать, что в моих руках оказалась настоящая ударная группа. А ведь совет надеялся обеспечить каждый крупный корабль представителями ордена. То ли ситуация еще хуже, чем казалось изначально, то ли я чего-то не понимаю. Впрочем, не факт, что в скором времени на борту каждого из оказавшихся в этой эскадре кораблей не окажется по десятку бывших некондиционных, как некоторые рыцари называют джедаев, попадающих в корпус обслуживания или к аграриям. Как бы там ни было, но мне предстояло знакомство с капитанами кораблей, входящих в переданную под мое руководство эскадру. И тут возникал вопрос, стоит ли изначально использовать привычный мне с прошлой жизни образ. Я же сам решил, что Риван остается историей, пришло мне на ум, да и полная боевая экипировка, включая маску, в первые же минуты знакомства будет не слишком уместно. Зато не так давно введенная в ордене форма, вполне, он для военных, как минимум, понятно. Еще раз бросив взгляд в иллюминатор, я хмыкнул и покинул рубку. Два актламатора в десантной комплектации, два их собрата в линейной модификации, один авианесущий, а также три венатора в модификации для линейного боя. К этим кораблям в качестве сопровождения оказались добавлены 16 корветов ЦР-90, такое же количество ДП-20, прошедших модернизацию под военные нужды, и 5 пильб для перевозки раненых и снабжения. Авиакрыло этой группировки, если верить документам, полученным мной перед отправкой, состоит из АРТ-170 и З-95ЦС. Причем, вторая категория боевых машин являлась модификацией обычного З-95, но адаптированного под клонов и их стандартную летную экипировку, чему способствовала замена портов подключения оборудования с универсальных на специализированные. Интересный расклад, пришло мне на ум, пока я спускался по лестнице. Учитывая состав группировки, можно предположить, что основные задачи, которые будут мне доставаться, подразумевают линейные бои и штурм систем с орбитальными оборонительными комплексами. Слишком уж мало носителей десанта. Пара актламаторов, хоть и являющихся, по большому счету, БДК. Для оккупации планеты необходимо куда больше наземных подразделений, чем могут перевозить эти две махины. Ученика я, к слову, так и не взял, хоть некоторые личности и пытались меня уговорить на подобную глупость. Помимо угрозы слива информации о моей персоне совету, имелась еще одна неприятная сторона наличия падавана. Любой ученик во время войны становится обузой. Нет, конечно, попадаются самородки, но, положа руку на сердце, не в текущей ситуации. Да, орден за последние 9 лет серьезно изменил учебную программу юнглинов. Да, к 13-14 годам теперь получаются неплохие заготовки для дальнейшего обучения с уклоном в военную подготовку, но, это все еще дети. Да, обладающие весьма опасными способностями и навыками. Да, очень умные и смышленые, но, дети. И что бы ни говорил Йода, а вместе с ним и Винду, на удивление, согласный с гранд-магистром, брать с собой, на войну, ребенка, подписать ему приговор, да и себе за компанию. И никакой вопрос статуса или авторитета, на который ссылался Палпатин, не способны изменить эту ситуацию. К тому же, где будут мои статусы и авторитет, если мой гипотетический ученик погибнет? Когда плиты напольного покрытия чуть завибрировали, я понял, что судно приземлилось в ангаре Венатора. Подождав десяток секунд, пока корпус остывает после космического холода, я нажал кнопку открытия шлюза. Возле опустившегося трапа стоял молодой офицер с лейтенантскими планками на груди. «Рыцарь Скайуокер?» – спросил он, окинув меня взглядом. «Предпочту обращение, генерал», – кивнул я. «Учти», – спокойно ответил встречающий, наблюдая за тем, как я спускаюсь на палубу Венатора. «Лейтенант Уоллис», – представился встречающий. Старший офицерский состав уже ждет в каюте для совещаний. Только данного судна или всего подразделения, поинтересовался я, остановившись перед лейтенантом. Все эскадры, кивнул офицер, командиры экипажей, начальники парабельных СБ, командующие десантных подразделений, а также командующие эскадрой. Хорошо, ведите. Ваш корабль, сэр, кивнул на транспортник лейтенант. Если автоматика позволяет, то... Полагаю, его стоит переместить в то место, где он не будет мешать. Пожал я плечами, система безопасности деактивирована. Выслушав меня, офицер кивнул и, активировав одетую гарнитуру, произнес в микрофон. «Алис, обеспечь перестановку транспорта на Йод-17». Что именно ответил ему диспетчер, я не расслышал, но лейтенант удовлетворенно кивнул и поднял взгляд на меня. «После совещания я проведу вас к вашему судну, если это потребуется. Разве что забрать вещи», — пожал я плечами, — «и броню». «Броню?» — удивился Уоллис. «Насколько я знаю, джедаи не пользуются». «Простите, сэр, идем». Хмыкнув, я покосился на резко развернувшегося офицера и, идя следом за ним, покачал головой. «Все в порядке, лейтенант. Большинство моих собратьев действительно не жалует броню. Впрочем, надеюсь, новые поколения уже не столь часто грешат этим». Бросив на меня взгляд, Уоллис поинтересовался. «Вы считаете это неправильным?» «Относительно. Боевая броня нужна не всем и не всегда. Однако, во время войны ею не стоит пренебрегать. Она вполне может спасти жизнь», — пояснил я. «Полагаю, что не только броня», — кивнул на кобуру с бластером, закрепленную у меня на правом бедре. «И это тоже», — согласился я. Внутри Венатор своим дизайном и максимально утилитарной отделкой напоминал корабли Империи Ситхов. Те же серые металлические панели стен, блоки осветительных приборов и встроенные в потолок выдвижные противоабордажные турели. Собственно, он, как и откламаторы, даже внешне имел сходство с ними. Правда, объяснялось это эффективностью конструкции. Именно такая форма боевого корабля позволяла иметь возможность вести концентрированный огонь из всех орудий по курсу, а также обладать максимальной мощностью залпа по каждому борту, если требовалось атаковать противника еще до разворота к нему носом судна. Собственно, даже форма, которую ввели для команд флота ВАР, была более чем похожа на то, что носили офицеры вооруженных сил Империи Ситхов. Та же простота, минимум атрибутики. Каюта для совещаний оказалась довольно просторным залом, рассчитанным на сотню разумных. Сейчас находилось не так уж много офицеров, 85 офицеров. «Капитан первого ранга, сэр, генерал Скайуэкер доставлен», — доложил Уоллис, остановившись возле худчавого мужчины неопределенного возраста. «Вольно», — кивнул тот, поднимаясь из кресла, — «позвольте представиться, Райф Уоллин, капитан первого ранга». «Командую всем этим зверинцем», — махнул рукой в направлении остальных офицеров мужчина. Генерал Скайуэкер улыбнулся, пожав протянутую руку. Выполнять стандартное для военных воинское приветствие Уоллин не посчитал нужным. «Логично, по большому счету. Для него я, третья нога, пришитая к заднице. Эскадрой командует он. Наземными силами, один из офицеров тех самых десантных подразделений. Разведчики так и вовсе не подчиняются никому из флотских, докладывая о ситуации напрямую в СРБ и оттуда же получая свои приказы. «Представите остальных собравшихся», — спросил я, кивнув на смотрящих на меня с неким ожиданием неизвестно чего, офицеров. «Хорошо, для начала поясню. Эскадра разбита на группы кораблей. К каждому откламатору и венатору приписаны ЦР-90 и ДП-20. Командиры экипажей этих малышей здесь отсутствуют, поскольку получают приказы от находящихся тут офицеров». «Я вас понял. Итак, что ж», — грустно вздохнул Уоллин, — «наймем». Спустя час я уже осваивался в своей каюте, обдумывая прошедшие собрания. В принципе, ничего необычного. Рутина, обязательная при появлении старшего по званию, который будет командовать всем этим зверинцем, как правильно отметил Райф. На какое-то уважение со стороны офицеров я не рассчитывал в принципе. Такие вещи зарабатываются исключительно делом, а не полученным недавно званием или участием в некой непонятной организации. Вполне логично, что ко мне отнеслись с неприкрытым скепсисом и подозрением. Все офицеры, что присутствовали на собрании, имели неплохой опыт борьбы с пиратами, ловли контрабандистов и противодействию достаточно крупных соединений кадровых армий других государств, что не входит в состав республики, но, периодически, прощупывают оборону страны. А таковых, увы, немало, хоть об этом и не любит вспоминать в Сенате и Ордене. Собственно, даже хатты не слишком жалуют страны, находящиеся в неизведанных регионах. Самое смешное, что и хозяева криминального мира, и политики имеют одни и те же причины для неприязни – деньги. Государства, что отказались становиться частью демократии, обладают более чем серьезными вооруженными силами, полицией, фискальными системами и достаточно жесткой вертикалью власти, из-за чего превратить их в свои рынки сбыта, в том числе, путем военного захвата, не представляется возможным. Во всяком случае, война с таковыми будет более чем кровопролитной, долго и не факт, что республика выйдет из нее победителем. У хаттов причины неприязни те же, но касающиеся именно криминальной стороны экономики, торговля оружием, наркотиками, контрабанда. Впрочем, в обоих случаях, как правило, товары производят одни и те же лица. «Генерал Скайуэкер», — раздался голос Уоллиса из стационарного терминала кораблейной связи, который его приставили ко мне в качестве адъютанта, К эскадре приближается истребитель Дельта-7. Передают коды ордена джедаев. Сообщают назначение некоего командира в нашу эскадру. В чем проблема? Спросил я, подойдя к терминалу. Командующий Олин может назначить этого командира на любое судно. Она утверждает, что является вашей ученицей, сэр. После паузы ответил лейтенант. Что? Удивился я, ученица. Справившись с эмоциями, я произнес. Направьте ее к тому же ангару, куда и мой корабль. Я скоро прибуду. Йода, мысленно простонал я, стараясь внешне не выдавать эмоций даже в своей каюте, обязательно найду способ заставить тебя за это заплатить. Не самое умное и правильное решение, покачав головой, прошептала Шаакти, выслушав очередное предложение Миса. Удивительно, но сегодня Винду и Йода не спорили, а проявляли удивительное единодушие. Более того, они еще и активно дорабатывали предложенный гранд-магистром план по принудительному назначению одному конкретному рыцарю Падавана. Ученицу, если точнее, женщину нервировало в происходящем все, начиная с самого факта подобной затеи и заканчивая мотивами и целями, которые преследуют Йода и Винду. И чем дальше заходило обсуждением, тем страшнее становилось Тагрути. То, что собираются сделать магистры, выходит не только кодекса джедаев и традиции ордена, но и за любые нормы морали. Думаю, тут стоит опираться не только на ваше видение, гранд-магистр, покачал головой Винду, судя по составленному моими знакомыми криминалистами психологическому портрету, куда лучше подойдет дела Тейлор. Вот ее изображение. Перед магистрами появилась голограмма девочки, почти девушки, лет 14. Светло-каштановые волосы, карие глаза, чуть смуглая кожа. Нет, отмел кандидатуру Юнглинга Парансисис. Если по внешним критериям еще что-то как-то, то психологически. Слишком сильно на нее повлияли наши педагоги. У нее кодекс на первом месте. Да и не воспримет она поведение и привычки Скайуокера. Хм, может, Тариса Лара предложил новую кандидатуру уже Пло Кун? Ей, конечно, меньше, но мы же действуем на перспективу. Да и едва ли Скайуокер станет в первый же день доверять совершенно незнакомому разумному, пусть даже и джедаю. Перед магистрами появилась голограмма девочки лет 12-13, в этот раз с длинными прямыми волосами пшеничного цвета и большими, ярко-голубыми, глазами. «Вырастет красавицей», — подумала Шаакти, оценив внешность Юнглинга, — «если сможет. Проклятая война, и они собираются отправить это дитя на поле боя». Впрочем, был у магистра иной повод смотреть на происходящее с ужасом, который своими ледяными когтями вцепился в сердце Тагруты. От этого хищное нутро уроженки Шили едва ли не ощеривалось в защитном оскале. Шаакти едва удавалось сдерживать порывы своих инстинктов, казалось бы, подавленные годами медитации и обучения в Ордене Джедаев. Увы, но сегодняшний день выбил у магистра почву из-под ног, заставив осознать, что все это время она даже не подозревала о том, на какие вещи порой идет совет. «А что по мидихлорианам?» – спросил Винду, покосившись на Пло Куна. «Очень перспективная особа», — усмехнулся тот в ответ, — 11 тысяч. «На текущий момент, среди юнглингов, самая сильная, КХМ. Полагаю, что не на пустом месте», — покосился на магистра Мейс. «Да, это дочь покойного мастера Джинна». «Джинна», — уставилась на Пло Куна Шаакти, — «вы серьезно?» «Совершенно», — кивнул мужчина. «В былые годы мастер Джинн побывал на Мандалоре, выполняя миссию по поручению Сената, и там он несколько вышел за рамки того, что допускает кодекс. Единственное, что остановило в те годы Квай-Гона, наличие у него ученика. Он только-только взялся за Оби-Вана и не мог оставить орден, бросив Падавана. Однако у его отношений с одной весьма своеобразной мандалоркой получился вполне закономерный результат, который в возрасте 4 лет начал передвигать предметы с помощью телекинеза. Мать девочки предпочла скрыть от своих сородичей данный факт, как и свои отношения с джедаем. Собственно, после того, как стало ясно, что она беременна, женщика покинул Мандалорский сектор и прожила на Алдеране около 7 лет. Лишь недавно она позволила себе вернуться на родину, но что с ней случилось после этого, я не знаю. Но как, выдохнула Шаакти, неужели у Квай-Гона был такой высокий показатель, что его дочь не только, улыбнулся Пло Кун, его пассия, как показала проверка, и сама могла бы обучаться в Ордене. Ее анализ на педихлорианы выдал 4307, это заметно выше порога принятия на обучение. Если бы она родилась не в Мандалорском секторе, то вполне могла стать кем-то из рыцарей или целителей. Так, генетическая совместимость в пределах статистической нормы, произнес Винду, психотип. Похоже, что она идеально подходит Скайуэкеру по всем показателям. Что по ее, ХМ, восприятию, покачав головой, Пло Кун развел руками. Назвать ее идеальной ученицей у меня не выйдет, даже если я буду очень стараться. Общее образование, выше среднего, но не дотягивает до отличников. Фехтование, лучшее в потоке. По техникам силы, избирательно. Медитации, предвидение, укрепление тела, ускорение и целительство, выше всяких похвал. А вот технокинез, силовая ковка, телекинез, пирокинез. Все, что нацелено вовне, у нее идет с очень большими проблемами. В принципе, не критично, учитывая ярко выраженную склонность к целительству. У лекарей всегда так. Однако, на фоне всего этого, слишком уж неприятные вопросы задает учителям, отличается повышенной эмоциональностью, причем, не в лучшую сторону. Во время учебных поединков легко скатывается в агрессию и может причинить серьезные травмы. Проявляет нетерпимость к экзотам с момента принятия в орден, и это в ней искоренить не удалось. Впрочем, бросив взгляд на голограмму, изображающую карту галактики с периодически добавляющимися отметками боевых столкновений, магистр хмыкнул, сейчас это будет уместно. Покачав головой, Винду задумался, а не получим ли мы по итогу новых Ривана и Бастилу. Поинтересовался Мунди, помнится, с ними, когда тогдашний совет пытался провернуть подобное, тоже возникли проблемы. Думаете, что ситуация повторится? Нахмурился Винду, бросив взгляд на голограмму девочки. Энакин Скайуэкер имеет много схожего с рыцарем Риваном, тоже вышел из низов. Принялся перечислять Киади Мунди, попал в орден с уже весомым жизненным опытом, взглядами, пусть и приобретенными в детские годы, убеждениями. Обучался не у одного мастера, а у нескольких, причем, весьма выдающихся для своего времени. Потом началось вторжение мандалорцев, и он отправился на войну, отказавшись исполнять решение совета. Чем это все закончилось, известно, как я понимаю, всем. Не всем, покачала головой Шаакти. Магистры переглянулись, словно бы решая, стоит ли сообщать новому члену совета подробности древней истории, которую сейчас многие считают легендой. Его, когда Риван вернулся в республику с войной, решил пояснить Винду, глядя в панорамное окно за спиной Тагруты, смогли захватить с помощью диверсионной группы, а потом, воспользовавшись ранениями, уничтожить личность, создав вместо нее новую. Бастила Шан, ввиду особенностей своих способностей, была одной из тех, кто участвовал в этом процессе. Позднее, данным фактом воспользовались для обеспечения контроля над новой версией Ривана, а затем решили получить для ордена ребенка, рожденного от союза Ривана и Бастилы. Правда, итогом всего этого стало исчезновение Ривана, а потом и его супруги, и их потомки. Затерялись, пожал плечами Винду, некоторые из сторонников Риваны, вроде Митры Сурик, потом успели создать изрядное количество проблем как республике, так и Ситхской империи, но в архивах деталей об этом нет. А по поводу Ривана и его супруги, спросила Шаакти, почему такие детали там? Потому, что эти данные внесены в качестве сопроводительных пояснений к описанию техник и ритуалов, с помощью которых уничтожали старую и создавали новую личность Ривана, по Ивнису Карун, посмотрев в глаза Шаакти, и привязывали его к Бастиле, а ее к нему, для гарантии появления на свет могущественных потомков. И вы сейчас хотите? Нет, поднял руку Винду, Скайуэкеру никто ничего не будет делать, во всяком случае, пока того не потребует ситуация. Дейтариса Лара Канакину никто не собирается привязывать, пока того не потребует ситуация, не скрывая сарказма, произнесла Шаакти. Пока того не потребует ситуация, мрачно кивнул Карун, или вы думаете, что все рыцари, мастера и магистры ордена появились на свет случайно, от природы прихоти силы, обладая внушительным количеством мидихлориан в организме? Я думаю, что я вас поняла, запнувшись, ответила Тагрута. Никто не станет принуждать ни Алару, ни Скайуэкера, тем более, что девочке 13 лет. Однако, если именно она будет ученицей Энакина, то вероятность возникновения симпатии между ними, которая, когда девочка подрастет, перейдет в куда более серьезные отношения, выше, чем в иных других обстоятельствах, пояснил Пло Кун, данным фактом можно воспользоваться. А их мнение, спросила Тагрута, или оно в таких вопросах не слишком интересует? Орден, Вопрос выживания ордена стоит на первом месте и обладает наивысшим приоритетом, пожал плечами Винду, особенно в текущих обстоятельствах, когда война гарантированно унесет жизни очень многих джедаев. Из-за этого необходимо уже сейчас думать о восстановлении численности нашего ордена уже после войны. Тяжело вздохнув, Шакти посмотрела на голограмму девочки, представляя ее рядом со Скайуокером. Высокая, широкоплечья фигура, вечно закутанная в черные одежды, среди которых скрыта боевая броня. На фоне этого человека юная Тариса Лара выглядела совершенно миниатюрной и беззащитной. Впрочем, помня ситуацию на Джианазисе и то, как двое падаванов умудрились спасти остатки ударного отряда джедаев, женщине стало понятно, что, как минимум, всего ребенка Инакин защитит, а остальное... «Хорошо», — вздохнула Тагрута, «однако, вы должны понимать риски. И тот факт, что они оба — живые существа, а не дроиды. У них есть чувства и собственные желания. Мы об этом помним», — отмахнулся Винду, переведя взгляд на голограмму Тариса Лара, «и потому не будем поступать так, как наши предшественники 4000 лет назад». Примечание к части. Автору на кофе и мотивацию музы, Юмани, бывший Яндекс кошелек 4101162 4464 4163. Также я есть на Бусти, ссылку можно найти в моем профиле. Глава 20. Первый бой. Стоя перед обзорным иллюминатором, в самом конце мостика, я смотрел на мельтешение красок за пределами корабля, пытаясь взять мысли и чувства под контроль. Впервые за много лет я едва не сорвался, что было бы невероятной глупостью. «Полагаю, что с этой вашей ученицей», не скрывая иронии, произнес Девисандира, капитан флагманского Венатора, «не все гладко». Покачав головой, я посмотрел на офицера. «Буду откровенен, это не мое решение. Я вообще не хотел брать учеников, ни в моем возрасте и не тогда, когда мы идем на войну. Детям не месте на поле боя». «Здравая мысль», — кивнул Девис, генерал, с не меньшей иронией добавил мужчина, возвращаясь в свое кресло. Высокий, подтянутый, широкоплечий Забрак создавал двоякое впечатление. С одной стороны, в нем ощущался внутренний стержень и что-то хищное, темное, присущее всей их расе. Более того, он даже ощущался одаренным темной направленности, но столь слабым, что его и в годы моей прошлой жизни не взял бы на обучение ни один орден. Однако это не мешалось ему индивиду постоянно и напитывать свое тело силой, просто рефлекторно, и чувствовать окружающих людей. Судя по всему, с предвидением у него все очень плохо, но интуиция, помноженная на присущее всем Забракам чутье хищников, вполне справляется с этим недостатком. Чувствовать рядом с собой темного одаренного, пусть и настолько слабого, да еще и стоя на мостик боевого корабля, вызывающего вполне конкретные воспоминания, было своеобразно. Увы, но предаваться воспоминаниям мешала одна юная особа, одним фактом своего присутствия на борту портящая мне настроение. Тариса Лара, представительница человеческой расы, возраст 13 лет. Ее характеристику я прочитал с кодированного по рыцарскому ключу доступа до Тапада. Сведения о родителях отсутствуют. Показатель мидихлориан в организме 11 с небольшим тысяч. Ярко выраженная склонность к целительству со всеми плюсами и минусами данного факта. Повышенная эмоциональность, эгоцентризм, агрессивность, что странно, ксенофобия, направленная на экзотов, в меньшей степени близких людям и в большей, на полностью нечеловеческие расы. Вдумчиво изучив личное дело, характеристики и данные по успехам в учебе, я сделал вывод, либо ее, несмотря на потенциал, хотят списать с помощью войны, либо имеет место некая многоходовая интрига, цели которой мне совершенно не ясны. Каким бы ни оказался ответ, мне он гарантированно не понравится. Только совет дал мне повод думать, будто бы у магистров в головах завелись мозги, мысленно скривился я, как эта свора падальщиков снова решила нагадить. Неужели они не могут иначе? Сам факт появления на борту мести Клуункан ребенка, являющегося, якобы, моей ученицей, привел к тому, что отношение ко мне экипажа поменялось далеко не в лучшую сторону. Моя эмпатия давала понять, флотским совершенно не нравится эта ситуация. И если первоначально они относились ко мне настороженно-нейтрально, то сейчас ситуация кардинально поменялась. Меня воспринимают едва ли не последним ублюдком, потащившим на войну малолетку. Вздохнув, я сконцентрировался на этой ученице. Отправить эту Тересалару обратно в храм в ближайшем будущем попросту невозможно. Во-первых, она прибыла за 10 минут до выхода нашей эскадры, а останавливать отправку в зону боевых действий подразделения из-за разборок между одним рыцарем и высшим советом. Глупое решение и хороший способ окончательно закопать свою репутацию как в ВАР, так и в Ордене. Во-вторых, у нас нет промежуточных остановок. Единственный выход в обычное пространство на пути к нашей цели уже будет в системе Кал, сектора Юшин. Это тропическая планета, по сути, так и оставшаяся миром-курортом еще со времен моей прошлой жизни, подверглась нападению сил КНС. Причем, главной целью их эскадры оказался захват отдыхающих, основная масса которых являлась весьма серьезными личностями, высшими офицерами юстиции и членами их семей, родственниками сенаторов, государственными чиновниками разного ранга и особую пикантность ситуации добавляет тот факт, что к моменту начала блокады, на поверхности Кала находились главы правительств и правителя, примерно, четверти планет пространства ядра, колонии и внутреннего кольца. Интересно, почему туда отправили только мою эскадру? Задумался я, учитывая количество богатых и влиятельных персон на квадратный метр Кала, туда должны были выслать едва ли не десяток эскадр. Собственно, можно было бы и выйти в обычное пространство, высадить эту Тересалару на ближайшей мирной планете, выдав средства для возвращения на Корусант, но Райф Уолин недвусмысленно дал понять, что подобные действия недопустимы в условиях войны. Он, скрипя зубами, приказ выполнит, но и вышестоящие должностные лица об этом узнают. Все же, эскадра боевых кораблей – не личный транспорт. Может, ее на моем корабле отправить? Мысленно скривился я, дельтой же она управляла. Впрочем, это тоже не вариант. Даже если отправить девочку на Корусант сразу же по выходу из гипера, не факт, что она успеет покинуть систему. Все же, там имеется флот КНС, находящийся в боевой готовности и ожидающий появления противника в нашем лице. Уж судно заказной постройки они сразу оценят и, приняв за курьер с чем-то важным, обложат по всем правилам. А дальше, для малолетки человека из ордена попасть в плен КНС, где точно так же разгорелся пожар ксенофобии, но направленный на людей и близкие к ним народы, будет хуже смерти. Генерал, обратился ко мне Уоллис, появившийся на мостике, прошу прощения, но ваша КХМ-командир Лара интересуется задачами для нее. Связаться с вами она по комлинку не смогла, а корабельный коммуникатор вы еще не получили, как я понимаю. «Благодарю вас, лейтенант», – кивнул я. Тугая волна злости едва не выплеснулась наружу, из-за чего мне пришлось стиснуть зубы и на мгновение прикрыть глаза, подавляя гнев. «Где вы расположили командира? Ее каюта рядом с вашей. Д-117», – пояснил офицер, держа лицо совершенно бесстрастным. Впрочем, с помощью эмпатии я ощущал его веселье. «Думаю, вы мне потребуетесь», – произнес я, «если, конечно, капитан Андера не возражает». «Не возражаю», — кивнул тот, глядя на нас, «Уоллис, не забудь про вечерний доклад». «Конечно, сэр», — явно удивленно ответил лейтенант, бросив несколько ошарашенный и потерянный взгляд на командира экипажа. «Ведите, лейтенант». «И да, надеюсь, у вас бластер заряжен, не для красоты же носите его». Волна удивления, что быстро залила мостик, стала мне ответом. «А, всего-то, офицеру придется немного пострелять в меня. Надо же продемонстрировать ученице одну из разновидностей техники Тутаминис. Учитывая все имеющиеся с этой Терес проблемы, идеальное решение будет осваивать эту технику в компании сего лейтенанта. Пока не освоит, а до этого момента она судно не покинет, ибо без владения Тутаминисом ей на поле боя делать нечего. А сажать девочку в кабину истребителя легче уж сразу зарубить, быстрее и не так мучительно, как смерть в летном скафандре после катапультирования из гибнущей машины. А доклад? Думаю, доклад у Оллиса капитану будет более чем цветастым, красочным, эмоциональным и наполненным массой интереснейших выражений. Нет, я буду честно и дотошно исполнять свои обязанности учителя и наставника, передавая Тересаларе все то, что знаю. Все, ибо гробить такой талант – грех. Не виновата же девочка в том, что совет втянул ее в свои интриги. Другое дело, что и я кое-что могу и умею, а потому процесс обучения будет включать в себя и рассмотрение тех вопросов, которые так не любят магистры. Причем, детальное такое, всестороннее, дающее моей ученице большой простор для размышления и широту взглядов. Дойдя до каюты, которую Уоллес организовал для моего падавана, лейтенант напряженно поинтересовался. «Генерал Скайуэкер, сэр, а зачем мы интересовались по поводу моего табельного оружия? Вам, лейтенант, придется им сегодня воспользоваться по прямому назначению. Впрочем, не только сегодня», — усмехнулся я, — «стрелять будете много и часто, сэр». Еще более напрягся Уоллес. «Полагаю, что я чем-то...» «Не беспокойтесь, лейтенант», — покачал я головой, кивнув на дверь. «В самом крайнем случае, я позабочусь о похоронах, пышных, ваших, конечно, но...» «Приказ старшего по званию», — оборвал я его, не забыв немного править офицера силой, — «следуйте за мной». Войдя в каюту девочки, я огляделся. Как и ожидалось, Тереса Лара так и не переоделась в форму, оставаясь в подаванской робе. Правда, я и не приказывал ей сменить наряд, но, судя по всему, в голову моей ученицы не пришла мысль о неуместности сугубо орденской одежды на боевом корабле во время войны. Показатель, однако, эта небольшая проверка на сообразительность была сделана специально, дабы увидеть то, чего нет в личном деле, а там много чего нет, например, информации о родителях. Я, конечно, небольшой специалист в антропологии, но характерные черты, присущие выходцам из мандаларского сектора, сохранившего свою самобытность в наши дни, заметил сразу. Было и что-то еще, нечто неуловимо знакомое, какая-то странная особенность ауры этой Трис, но понять, в чем она заключается, я не мог. Сама ученица, до нашего появления находившаяся в позе полулотоса, открыла глаза и, плавно встав на ноги, поклонилась. «Учитель». Алара явно боялась, ее чувства выдавали сила, напряженная поза и сжатые на рукояти меча пальцы. Да, не каждый день учитель встречает ученицу в ангаре звездного разрушителя, превращая ее истребитель в груду дымящегося хлама. «Что ж, ученица», — вздохнул я, — «наше знакомство, да и не только знакомство, вышло скомканным, но это не причина и не оправдание. А потом мы займемся учебным процессом, попутно знакомясь более вменяемо и без эксцессов», — добавил я, припомнив мою реакцию на ее появление в ангаре и то, как затрещал позади падавана корпус Дельты, из-за чего девочка попросту испугалась. «Как прикажете, учитель», — осторожно ответила Элара. Кивнув, я покосился на сопровождающего меня офицера, который, судя по всему, уже успел неоднократно пожалеть об очень многих своих крайне громких мыслях, касающихся моих отношений с малолетней девочкой. Собственно, это была одна из тех причин, по которым он находится тут. «Жаль, что это не мой прежний флот», — мысленно вздохнул я, выкинул бы из шлюза без скафандра. Впрочем, тогда простецы даже тенеподобных мыслей в отношении любых одаренных себе не позволяли. Что джедаи, что ситхи были в состоянии активной войны и действовали по законам военного времени, не стесняясь в средствах. Это позднее высший совет вдруг решил заделаться в святые и приказал рыцарям сохранять нейтралитет в войне республики с мандаларцами. «Тогда, позволь представить тебе лейтенанта Уоллеса. Он будет у нас сегодня», подумав, я поправился, «постоянно выполнять роль учебного пособия и добровольно-принудительного помощника. Вы ведь поняли, за что, лейтенант?» Посмотрел я в глаза офицера. «Впредь контролируйте свои мысли и язык. Даже джедаи могут за такое оставить вас без головы». «Я понял, сэр», — кивнул мгновенно вспотевший офицер. «Теперь начнем с демонстрации того, чему тебе предстоит научиться в первую очередь. Одна из разновидностей техники Тутаминис. Заодно и лейтенант увидит, о ком он столь громко думал. Сэр, бластер в боевой режим и огонь по мне. Сэр, выполнять». Достав бластерный пистолет, мужчина мгновение поколебался, а затем выстрелил мне в колено, а затем отбросил свое оружие, поскольку точно в его ствол отлетел выпущенный им выстрел. «Техника Тутаминис, ученица», — хмыкнул я, наблюдая за тем, как Уоллес трясет рукой, «имеет множество вариаций. Это и поглощение энергии в различных ее формах, и отражение, и превращение в защиту. Например, целый ряд барьеров и щитов, создаваемых с помощью силы, основывается именно на принципе поглощения энергии ударов по ним. Я могу ему помочь», — поинтересовалась Трис, глядя на лейтенанта, что перестал судорожно трясти рукой, но без приказа каюту покидать не собирался. «Лейтенант, вам выдать бластер?» «Генерал, сэр, я не в состоянии использовать оружие», — ответил мужчина. «У вас две руки». «Я». «Идите, лейтенант, завтра вы мне потребуетесь для продолжения занятий. Вы поняли?» «Да, сэр». «Свободны». Глядя на наш диалог, Трис пребывала в задумчивости, а когда Уоллес покинул каюту, спросила. «Я так понимаю, что вы специально говорили погромкие мысли. Он что-то сделал?» «Первоначально он очень громко думал о том, что между джедаем моего возраста и ученицей твоего возраста могут быть далеко не учебные отношения», – пожал я плечами, «однако, пришлось поменять план действий. Я считал в его разуме образы того, что он уже успел изрядно потрепать языком по поводу своих догадок с несколькими членами экипажа. Дальше. Закрытый коллектив. Новостей всегда мало. Тем для разговоров тоже. Думаю, к моменту выхода на орбиту Кэла, уже весь экипаж будет обсуждать интим между одним конкретным рыцарем и его малолетней ученицей. Чем больше я говорил, тем сильнее краснела девочка. Причем, не от смущения, гнев. Эта юная особа мгновенно поняла ситуацию, хоть ей и 13, и теперь злится на искомого лейтенанта. Я, ему конец, справилась с собой Тариса Лара. И каким же образом? Поинтересовался я, глядя на нее. Ой, простите, учитель, вспомнила, кто рядом с ней падаван. Такие мысли и эмоции. Первое правило, оборвал я ученицу. Какое? Напряглась та. В мыслях Тарис тут же появился образ Дельты, превращающийся у нее на глазах в груду смятого металла. Хорошо, что она вещи успела достать, мысленно скривился я, было бы совсем плохо. Не попадайся. Не попадаться, удивилась Тарис. Даже магистры, не образцы добродетели, и не эталоны соблюдения кодекса. Просто о том, что они делают неправильно, мало кто в курсе. «Потому, просто не попадайся». Ошарашенно покачав головой, Алара поинтересовалась. «Вы мне разрешаете мстить? Это же не путь джедаев. Знаешь, в чем разница между ситхами и джедаями?» Поинтересовался я у девочки. «Ну, темная сторона», — напряглась Тарис. «Кодекс. Ситхи убиваются за что-то. Знание, могущество, власть. Джедаи убивают во имя некоего блага, общего, которое не всегда является синонимом для блага отдельных личностей», — усмехнулся я. «В твоем случае речь будет идти не о мести, а о наказании. В каком виде? Ну, главное, чтобы он остался жив и способен выполнять свои обязанности. Остальное меня не волнует. Разве что, не попадайся». «Я поняла», — кивнула Элара. «А этот Тутаминис, как будем его изучать?» «Начнем с простого», — вздохнул я, протягивая девочке свой бластер. «Держи. Твоя задача не только стрелять по мне, но и почувствовать, что именно я делаю». А потом, напряглась Тарис, явно сообразив, что ей придется тренироваться с этой техникой не только с помощью стрельбы по своему учителю. «Я принесу тренировочного дроида. Он будет по тебе стрелять. А лейтенант, судя по всему, капитан корабля едва ли обрадуется постоянным травмам своего подчиненного, пожал я плечами, сомневаюсь, что его оставит с нами. Скорее, приставит кого-то более умного. Санкций со стороны Андера или Уоллина я не опасался. Любая жалоба для Уоллиса закончится трибуналом, ведь, формально, он встретил старшего по званию. А доказать наличие приказа с моей стороны, это еще надо суметь». Покинув каюту ученицы, я отправился в здешний тренировочный центр. Таковой, к слову, имелся. Рядом с казармами. Там и тренажеры, и стрельбище, и ринги для спаррингов в полный контакт. Все, что так любит душа оружейного маньяка, алчущего с кем-нибудь подраться. Генерал Гривус поприветствовал Дуку появившуюся голограмму киборга. «Граф», — кивнул тот, — «ваше задание выполнено. Планета Геррентум взята под контроль. Производственные мощности не пострадали. Местные эскадры планетарной обороны уничтожены». «Очень хорошо», — усмехнулся Тиранус. «Тогда отправляйтесь в систему Лутриллия. Там, как удалось выяснить нашей разведке, были обнаружены месторождения Тибана. Учитывая войну, это будет более чем уместно для снабжения КНСИ. Если у вас не будет возможности захватить добывающие комплексы, то вам придется позаботиться о том, чтобы республика тоже не получила Тибан». «Как прикажете, граф», — усмехнулся Гривус. Когда генерал отключился, бывший джедай удовлетворенно кивнул. План реализовывался, пусть и с проблемами. Инициативность чиновников и военных КНС была более чем высока, из-за чего порой происходили серьезные накладки, а то и начинались проблемы. Так, одна из эскадр под командованием Нурагаве, неимадианца, который, в отличие от большинства представителей своей расы, предпочитал видеть на мостиках своих кораблей не дроидов, а наемников, чаще всего, мандалорцев, получив данные о том, что ряд систем республики, фактически, беззащитен, но обладает неплохой сельскохозяйственной инфраструктурой и обширными складами провианта, решил, что удар по ним будет весьма уместен со стратегической точки зрения, Банальная паника на биржах из-за новостей о разгроме продовольственных складов вызовет рост цен в республике, а это еще один удар по врагу, экономический. Потому его подразделение, числом в 27 кораблей, одним из которых был оплот, бросилось нести справедливость по-неймадянски. Увы, но в первой же системе, когда флот только начал высадку десанта, смяв жидкую оборону планеты, им в спину ударили силы ВАР, которые вышли из гипера для встречи и объединения с другим подразделением. 27 кораблей КНС против 49 ВАР. При том, что в составе республиканской эскадры оказались сразу 3 дредноута из числа переданных Куэтом на период войны флоту. Пятичасовой бой на орбите никчемного сельскохозяйственного мира, население которого едва ли дотягивало до миллиарда разумных, вылился в прибытие подкреплений к обеим сторонам и последующим продолжением космического сражения уже в куда больших масштабах. Ситуацию усугубляло то, что с подкреплением КНС прибыл один из оплотов, на борту которого находилась ученица Дарта Мола, а к республиканцам пришли корабли, укомплектованные джедаями. Как потом узнал Дуку через своих друзей, это были артефакторы и звездочеты, неожиданно ставшие рыцарями и отправленные на флот в качестве поддержки. Лишь на 11-й час сражения, к которому стали присоединяться новые силы с обеих сторон, Дуку, равно как Сидиус, получили информацию о происходящем и начали принимать меры, останавливая поток подкреплений, идущий к сцепившимся эскадренным группам. Инициативность, судя по всему, имела место не только среди КНС, ведь военные с обеих сторон подчинились приказам лишь спустя еще несколько часов, а потом, пережившие жаркий бой корабли, покинули систему. И так происходит повсеместно. То республиканцы начнут действовать без приказа генерального штаба, ставя вышестоящих в известность уже постфактум, то офицеры КНС. Чтобы хоть как-то уменьшить влияние данного фактора, Дуку и Сидиус решились на увеличение численности отдельных эскадр, сокращая общее количество подразделений. Таким образом планировалось усилить контроль над имеющимися силами и предотвратить самостоятельно возникающие бои между флотами. Последним же шагом в этом вопросе стал Гривус. Ему передали командование самой большой из созданных подобным образом группировок и отправили потрошить миры внешнего кольца. Правда, насколько времени хватит этих мер, непонятно. Промышленность КНС, ввиду почти полной автоматизации, переходит на военные рельсы и громаднейшими темпами производит как боевых дроидов всех видов и моделей, так и космические корабли. Одних щедростей верфи КНС спускают за месяц аж полторы сотни. Республика, из-за неожиданного демарша Карелии, казалась в куда худшем положении. Да и сами по себе корабли ВАР куда более технологичные, требующие совершенно иной технологической и производственной базы, из-за чего разворачивать их сборку на любой подходящий по размерам стапелей верфи не выйдет. Про экипажи и говорить не приходится. Да, клоны республиканцев спасают, но и они не бесконечны, а производить их так же, как поступают с дроидами Техносоюз и Торговая Федерация, не выйдет. Вентрис обратился к Датамирке граф, когда прошло соединение и перед ним появилась голограмма лысой девушки. «Да, повелитель», — поклонилась та, ожидая приказов. «Твоя задача — направиться в систему Кэл. Тамошнюю планету-курорт взял в осаду корпус генерала Хита Варни. Неймадианец пока не производил десант, поскольку опасается появления республиканских эскадр и ждет помощи. Тебе надлежит обеспечить безопасность высадки и произвести ликвидаю находящихся там чиновников республики и их родственников. Всех, включая детей, уточнил Дуку, под твое начало переходит 26-я эскадра и приданные ей оплоты и бунтари. Не слишком ли?» «Нет», — покачал головой Дуку, «данную операцию необходимо выполнить максимально жестко, без осечек. Ваш приказ будет исполнен», еще раз поклонилась ведьма. «Какие-то особые детали?» «Да», — кивнул граф, «прояви во время казни фантазию. С этим, как я помню, у тебя все хорошо. Дурные предчувствия по поводу грядущей операции появились у меня еще до того, как пришло сообщение высшего совета, соизволившего таки начать выполнять функции генерального штаба, о направлении в систему КЭЛ. Однако, чем дальше, тем больше у меня возникало ощущение беды. Прибыв на мостик, я огляделся, пытаясь понять, что именно меня беспокоит. Интуиция и сила настойчиво шептали, что нас всех ждет не самая приятная встреча с чем-то действительно опасным. Нет, война подразумевает постоянную угрозу смерти. Отправляясь в бой, необходимо осознавать, что назад можно и не вернуться. Однако, тут было нечто иное. потому я предпочел одеть привычный свой наряд из черной тканной брони, кирасы и остального комплекта, чем вызвал неприкрытую усмешку офицеров. Командующий Олин, повернулся я к офицеру, у нас на борту установлен гиперпередатчики. Нет, покачал головой офицер, ни у одного из наших кораблей такого оборудования нет. Если вы не в курсе, то Актламатор и Венатор этой эскадры были приняты комиссиями в экстренном порядке и не факт, что не начнутся проблемы из-за поломок. Ходовых испытаний не проводилось. Паршиво. Джедайские фокусы, поинтересовался офицер, с нескрываемой усмешкой глядя на меня. Считайте, что да, кивнул я, в бою вы командуете вашей эскадрой, а я буду создавать проблемы противнику своими фокусами. В случае, если придется проводить планетарную операцию, то я отправлюсь на поверхность, а ваша ученица остается на судне. Покосился я на Уоллена, надеюсь, вы не ожидаете, что мне придет в голову тащить ребенка под выстрелы дроидов. Судя по тому, что я успел узнать от своих друзей, многие ваши собратья именно так и поступают, пожал плечами мужчина. Я не все, очень на это надеюсь, кивнул капитан. К слову, почему вы оделись столь экстравагантно? Эта одежда пропитана моей силой, пожал я плечами, она помогает мне совершать то, что вы назвали джедайскими фокусами. Видимо, лейтенант Уоллис не стал распространяться о произошедшем в каюту Трис, понял я, молодец. Когда мы вышли из гипера, рядом со мной раздались весьма крепкие высказывания Эндера, чья темная энергия всколыхнулась от захлестнувших Забрака чувств, и было отчего. Помимо эскадры, о которой говорилось в нашем приказе, в системе была еще одна, почти такая же по численности и составу. Разница заключалась в трех оплотах, о которых военная разведка уже смогла собрать некоторую информацию, и шесть столько же бунтарей, про которые на флоте знали еще меньше. Хатская задница вырвалась у Олина. Скайуэкер, покосился на меня офицер, что вы там говорили про ваши джедайские штучки? Командуйте, покачал я головой, я займусь этими громадинами. Прорыв с Джианазиса на борту ЦР-70 научил меня очень многому. Можно сказать, что я стал сильнее, словно бы буквально следуя строкам кодекса ситхов. В тот день мне пришлось выложиться полностью, выжимая из себя все до капли. И если в первые часы я не особенно задумывался над тем, что и как делаю, попросту пользуясь своим опытом и громадными возможностями нового тела, то уже к моменту бегства с планеты мне приходилось сменить тактику. Именно те часы дали понимание того, как джедай может максимально экономно и эффективно уничтожать корабли врагов. Закрыв глаза, я прекратил закрываться, позволяя своей силе свободно растекаться, наполняя собой Венатор. Затем окутал ею корабли своей эскадры, благо в нынешнем теле на такой фокус у меня хватает могущества. Теперь враги не смогут просто так воздействовать с помощью техник силы на моих подчиненных. Внимание эскадре! Десантным кораблям отойти в хвост построения. Словно сквозь ватную пелену доносился голос Уоллена, пока я применял силу, распределить цели. Торпедная атака по объектам 3-5. Осознавая, по кому именно придется первый удар, я начал действовать, разгоняя свое восприятие до предела. Сейчас важна скорость. Первой моей жертвой стал главный реактор оплота, что двигался на острие клиновидного построения из его собратьев и бунтарей, вокруг которых мельтешили дроиды-истребители и корветы. С помощью технокинеза вывел из строя автоматику и систему экстренного отключения. Затем последовала установка охлаждения, а потом и комплекс пожаротушения. Лишь после этого настал черед самого реактора, который, на удивление, легко удалось повредить.